Сергей Баранников. Прирожденный целитель. С чистого листа. Читает Александр Мозгунов. Глава первая. Борьба за жизнь. Скоро будет дождь. В умении предсказывать непогоду я мог потягаться с любым метеорологом. Алексеич в шутку называл меня барометром. А как тут ошибиться, если часов за шесть до начала дождя начинали ныть колени, а голова так и вовсе раскалывалась, словно переспелый арбуз? Что поделать, если к седьмому десятку я обзавелся кучей хронических болячек, с которыми не так-то и просто расстаться? В принципе, ничего особенного. Гипертония, артрит коленных суставов, аритмия, тахикардия и целый букет мелких проблем. С лекарствами жить, конечно, можно, но в моменты резкой перемены погоды даже такие уловки не работают. Вот и сейчас я не знал, куда деваться, потому как состояние ухудшалось с каждой минутой. Где этот дождь ходит? Скорее бы прошел. Может, тогда и голову немного отпустит. Проворчал я, пытаясь собраться с мыслями. В соседней комнате зазвонил телефон, и я со стоном направился на его поиски. Сейчас бы сидеть и не шевелиться, так нет же. Опять кому-то от меня что-то надо. Хотя что я жалуюсь? Если бы не эти редкие звонки и вылазки в ближайший магазин, уже давно потерял бы всякую связь с внешним миром. Не больно-то меня и жалуют вниманием с тех пор, как я ушел на пенсию. Выходить на улицу, чтобы пообщаться с сидящими на лавочке сверстниками, мне не особо хотелось. Что толку зудеть о своих болячках и перемусоливать новости? Лучше распахнуть окошко на балконе, поставить самовар на самодельном раскладном столике и посидеть с чашечкой горячего чая. Иногда Алексеич зайдет на пару часов, вот с ним интересно поболтать. Но этот сноб больше любил поспорить о каких-нибудь исторических событиях. Вычитает где-нибудь статью о завоевательных походах Македонского и давай мне историческими фактами сыпать. А вот и он, кстати, звонит. «Семёныч, выручай!» — прохрипел мой старый товарищ. «Сердце прихватило. Аж дышать больно». «А ты скорую вызвал?» — задал я логичный вопрос. «Да на кой она мне, когда свой врач под боком?» — удивился сосед. «Угу, врач. Хоть рыдай, хоть плачь», — передразнил я друга. «Этот врач уже третий год на пенсии и себя толком на ноги поставить не может. Ладно, сейчас загляну и скорую вызову, что-то мне твой голос не нравится. Открывай, в общем». Я сбросил звонок, открыл ящик в шкафу и выудил оттуда тонометр. Нужно спешить, пока Алексеичу совсем не поплохело. Оно упадет сейчас, и дверь не успеет открыть. Пока мы слесаря найдем, до разрешения еще на вскрытие, в общем, медлить нельзя. «Мяу!» Огромный рыжий кот проснулся из-за шума, потянулся и спрыгнул, принявшись крутиться у меня под ногами. «Рыжик, не сейчас!» Простонал я, когда рыжий пушистый кот спрыгнул с подоконника и принялся тереться о мою ногу. Видимо, чувствует, что мне плохо, и пытается поддержать. Идя по коридору одной рукой, я держался за стену, чтобы не потерять равновесие. Предательская слабость не давала двигаться, а голова кружилась. Казалось, будто пол уходит из-под ног. Куда тут Алексеича спасать, если сам с трудом ноги передвигаю? Я схватил телефон, набрал номер скорой. «Добрый вечер. Девушка, запишите вызов. Матюхин Константин Алексеевич. Плохо сердцем, высокое давление. Полных лет 62, мой ровесник. Адрес? Улица Садовая, 21, квартира 17. Прошу прощения, 14». По ошибке сначала назвал свой номер квартиры, но вовремя спохватился и направил бригаду к Алексеичу. Силы окончательно оставили меня. Я понял, что теряю сознание. Последнее слово, которое я услышал, было «ожидайте», а затем туман окутал глаза, и я медленно осел на пол. Хорошо бы ждать, да вот только пока скорая примчится. Пока они попадут к Алексеичу, пока кто-то поймет, что у меня приступ. Жаль вот так уходить, когда помощь нужна не только тебе, но и кому-то другому, хотя что это я? Разве я могу вот так просто взять и умереть, когда Алексеичу нужна помощь? Не просто человеку, а моему другу. Ну-ка, Семёныч, собрался я с мыслями и... Я открыл глаза и на миг замер, потому как не понял, что происходит. Где я нахожусь? На реанимацию не особо похоже. На мою квартиру тем более. Вокруг какие-то деревья и кусты, а я сам лежу на склоне оврага, упершись спиной в ствол массивного дерева. И самое паршивое, что толком не осмотреться. Ведь сейчас ночь и темно, хоть глаз выколи. Хотя это явно лишнее, глаза пригодятся, а мне стоит быть осторожнее, чтобы не напороться на какую-нибудь острую ветку. Сознание возвращалось с большим трудом. Я Николай, но только не Семенович, как был последние 62 года, а самый что ни на есть Александрович. И фамилия у меня теперь Павлов. Чудеса какие-то. Может, это у меня галлюцинации из-за подскочившего давления? Если подскочит до 180 на 110, может, и не такое померещится. Вот только острая боль в ноге и правом боку доходчиво говорила о том, что все происходящее со мной реально. «Смотрите в оба! Он не мог далеко уйти. Петля попал ему в ногу, так что либо от боли, либо от потери крови отключится». Послышался неподалеку противный каркающий голос. «Ба! Так это все не просто так». Картинка медленно сложилась у меня в голове. Получается, я убегаю от вооруженных негодяев, и ситуация у меня не самая выигрышная. Оружия нет. Сил куда-то идти тоже не особо, да и куда тут уйдешь, когда нога повреждена, и каждое движение отдается болью в боку. Но сдаваться просто так не собираюсь. Не из того я тесто слеплен, чтобы вот так беспечно валяться на спине и покорно ждать своей участи. Вожак этой шайки немного ошибся. Петля, как назвали одного из нападавших, попал мне в бок, а ногу я повредил, когда выпрыгнул из машины, потому и хромал. Не прыгни я на ходу, меня бы отвезли в более глухое место и прикончили. Собственно, прежний владелец тела и так умер. А я, стало быть, оказался в его теле. Ничего так новоселье. Парень, в теле которого я оказался, мог бы мне во внуки годиться, на вид чуть больше 20, тощий как трость, но жилистый. Явно видно, что не силач, пусть и занимается саморазвитием. Интересно, а бывший хозяин этого тела переместился в мое или с Николаем Семеновичем Кашиным покончено? Нет, не время думать об этом. Если буду возиться, то умру еще раз, и очень может быть, что этот раз будет окончательным. В любом случае, проверять не хотелось. К моему счастью, пуля лишь оцарапала бок, прошив одежду и разорвав кожный покров. Серьезной беды она не наделала, если не считать кровотечения, сильной боли и как закономерный итог слабости. А там кто знает, какая гадость попала в рану. Я попытался подняться, но боль в боку просигнализировала о том, что нужно быть осторожнее. Хорошо, урок усвоил, впредь буду аккуратнее. Медленно перекатился на другой бок, а затем на локти, подтянул здоровую ногу и выпрямил ее. Теперь нужно решать вопрос с мобильностью. Ближайшая ветка кустарника стала основой для шины, которую я закрепил шнурками от ботинок. Ее сестра-близняшка стала тростью, на которую я могу опираться при ходьбе. Пусть это не решает проблему в полной мере, но так я хотя бы могу идти. Собственно, самое время этим заняться, потому как голоса становились все ближе. Свет фонариков выдавал количество и расположение моих преследователей. Судя по всему, их было трое. Они чувствовали свое полное превосходство и даже не думали скрываться. Ха, действительно, зачем, если у них есть оружие, а я ранен и безоружен? Судя по звукам проезжающих машин, мы находились недалеко от дороги, но я не особо рассчитывал на помощь. Кто остановится, чтобы подобрать перемазанного в грязи и крови незнакомца? Да и наличие свидетелей вряд ли остановит моих преследователей. Один из них как раз пробирался к выходу из моего оврага. Именно там я и решил его встретить. Занял удобную позицию за стволом дерева, чтобы не выдать свое присутствие раньше времени, потянул ветку на себя и принялся ждать. Всего секунд через 15 вниз спустился худощавый парень. Одной рукой он сжимал фонарик, а второй — длинный нож. С одной стороны, хорошо, ведь со стрелком мне было бы куда сложнее разобраться, а с другой — хуже некуда, ведь при удачном раскладе я бы мог отобрать у него пистолет, и тогда баланс сил заметно бы изменился. В любом случае, этот парень не оставил мне выбора. Когда он оказался в нужном месте, фонарик выцепил предательски торчащую из-за дерева ногу. Парень замер, но я уже отпустил ветку, и она резко распрямилась, ударив его по лицу. От неожиданности и сильного хлесткого удара мой преследователь отшатнулся и завалился на спину. Фонарик отлетел в сторону, а освободившейся рукой он схватился за поврежденное лицо. Мне потребовалось всего несколько секунд, чтобы покинуть свое укрытие и дохромать до обидчика, а затем обрушить ему на голову свою импровизированную трость. Безошибочный удар в височную кость мгновенно потушил свет в голове негодяя. Да, я не боец, и парень, в теле которого я каким-то чудом оказался, тоже не блистает боевыми навыками. Но врачи — страшные люди, ведь мы отлично знаем анатомию человека. Эти знания сейчас мне очень пригодились. Первый готов. Не знаю, просто потерял сознание или с концами, сейчас это не имело большого значения. Он разбойник и негодяй, который покушается на мою жизнь. И кто знает, сколько еще жизней он погубит, если его не остановить. Да, призвание врачей — спасать жизни. Но в данный момент именно этим я и занимаюсь. Спасаю свою жизнь и жизни тех, кому этот негодяй больше не помешает. Правда, моей проблемы это не решало, потому как остались еще двое преследователей. Они услышали шум и поспешили к моему укрытию. Все, что мне оставалось сделать — выключить фонарик, чтобы усложнить им задачу. В темноте я не мог как следует рассмотреть противника. Но беглого взгляда оказалось достаточно, чтобы оценить его подготовку. Это был явно непрофессиональный боец, но и не верилось, что на парня могли наброситься обычные хулиганы. Не знаю, какие у местных порядки, но далеко не каждый будет разгуливать с пистолетом. И все-таки мои усилия оказались не напрасны. Ведь я выиграл немного времени, чтобы выбрать более выгодную позицию. Осмотревшись, я понял, что уйти мне не удастся. Преследователи приблизительно выяснили мое положение и заходили с разных сторон, исключая возможность отступления. Не карабкаться же мне по отвесному склону. Я заприметил засыпанную листьями неглубокую яму у самого спуска во враг. Перешагнуть ее можно, если вовремя заметить, а вот обойти никак. И это может сыграть мне на руку. Я бросился выгребать листву и мастерить ловушку. Пусть так привлекаю много лишнего внимания, деваться мне все равно уже некуда. Пальцы предательски дрожали от волнения и слабости, поэтому даже такая простая задача давалась мне с трудом. Очищенная от листвы яма была с полметра глубиной, даже чуть меньше, но другой нет. Я накрыл ее мелкими веточками, которых под рукой было полно, и засыпал той же листвой, которую только что выудил из ямы. Разумеется, при свете дня не заметить такую топорную ловушку было бы нереально, но в темноте это вполне могло сработать. Еще бы луна скрылась за тучами, и было бы вообще прекрасно. «Не двигайся!» — приказал враг, направив на меня пистолет. «Какой же он быстрый! Или это я слишком долго возился?» Я поднял голову и увидел в нескольких шагах от себя направленный в мою сторону пистолет. Какой-то он вычурный и тяжелый, совсем не такой эргономичный, какими я привык видеть пистолеты. Хотя, что я там видел? Табельное оружие у нашего участкового и пистолет у охранника только и всего. «Ты что с кислым сделал, урод?» — выпалил мой противник, возвращая меня к непростой ситуации, в которой я оказался. «Ага, а вот и тот самый петля, которому я обязан огнестрельным ранением. Судя по всему, стрелять ему приходится не впервой, он даже глазом не моргнет, если придется нажать на спусковой крючок. Один раз я уже в этом убедился, больше проверять не хочу». Я сделал шаг назад, и петля инстинктивно сократил дистанцию. «Стой на месте! Чтоб тебе!» Парень неотрывно следил за мной и не заметил растяжку. Он споткнулся и потерял равновесие. Его тело подалось вперед, но в то же время он случайно выстрелил. Уши заложило от громкого хлопка. Я инстинктивно сжался и понял, что парень промахнулся. Сейчас он стоял на четвереньках и собирался подняться, но я не дал ему этого шанса. Удар палкой в затылок заставил его потерять концентрацию, а второй удар отправил в бессознательное состояние. Я не сразу остановился и приложил его по голове раз пять, пока не убедился, что он точно не выстрелит снова. Пистолет. Дрожащими руками я поднял лежащий рядом с телом петли пистолет, но воспользоваться им не успел. «Хорошая работа!» — прозвучал над ухом каркающий голос вожака. Я поднял голову и увидел мужчину, который стоял в шагах в 20 и держал меня на прицеле. «Ну-ну, не делай глупостей. Любое неосторожное движение, и я прострелю тебе вторую ногу». «А разница в чем?» — задал я резонный вопрос. «Если будешь вести себя хорошо, умрешь быстро, а если решишь наделать глупостей, Я растяну твои мучения до самого утра. К тому времени ты уже и сам будешь просить меня поскорее довести дело до конца». Мужчина бросил беглый взгляд на тело петли, а затем на окровавленную палку, лежащую у моих ног. «Да, господин Вельский говорил, что ты непростой фрукт. Но чтобы настолько...» «Признаюсь, ты меня удивил. Убрать кислого и петлю... Десяткам твоих предшественников это оказалось не под силу. Впрочем, особым умом они никогда не блистали». «Вельский?» «Да, он просил, чтобы перед смертью ты знал, по чьей милости угодил в такую ситуацию. Господин Вельский не любит, когда отвечают отказом на его убедительные просьбы и никогда не предлагает дважды, поэтому...» Последние слова каркающего заглушил звук выстрелов. Я мысленно попрощался с жизнью, которая не успела толком и начаться, и в отчаянном прыжке бросился вперед, понимая, что все равно не успею достать до убийцы. Боль пронзила поврежденную ногу, пальцы вцепились в руку вожака, и я с удивлением заметил, что тот не сопротивляется. Лишь через пару мгновений я понял, что он мертв. За спиной вожака стоял круглолицый и упитанный мужчина, обеими руками сжимавший пистолет. «Николай Александрович, вы целы?» — дрожащим голосом произнес он. «Анатолич, ты что ли?» — пробормотал я, в этот момент в голове кружился самый настоящий вихрь. Откуда-то я понимал, что передо мной стоит сейчас Федор Анатольевич, личный водитель моего отца. Моя собственная память переплелась с памятью прежнего владельца тела, и хоть я четко разделял, что было в моей прошлой жизни, а что в этой, разобраться в происходящем пока было невероятно сложно. Например, память никоим образом не могла объяснить, что этот человек делает здесь и почему он с оружием. Может, хочет закончить то, что не удалось этой троице? Вряд ли. Зачем бы он тогда стрелял в вожака? Да и логичнее было бы тогда добить меня. «Вы в порядке?» — повторил вопрос мужчина. «Пара царапин», — отмахнулся. «Я понимаю, что на самом деле раны куда более серьезные». «Откуда у тебя оружие?» «Так ведь ваш батенька приказал всегда носить при себе после того, как ему стали поступать угрозы. Но вы не волнуйтесь, у меня ведь и разрешение есть». «А на это тоже разрешение есть?» Я кивнул в сторону лежащего на земле тела с двумя ранениями в области спины. «Разумеется. Тут ведь чистая оборона. Не поспею я выстрелить, вам бы не сдобровать. Не берите в голову, я уже вызвал полицейских и во всем разберусь. Вам сейчас нужно думать о том, чтобы оказаться в безопасном месте. Ты погляди. Сперва Александра Ивановича извели своими угрозами, теперь и до вас добрались, негодяй». Отец был целителем, и у него был свой частный кабинет, где он принимал пациентов. К нему шли люди разного социального положения и достатка, и принимал он всех без исключения с уважением и внимательностью. Он рассчитывал, что я буду помогать, а затем и продолжу его дело, когда закончу обучение. Но года два назад отцу стали поступать угрозы. Неизвестные требовали закрыть кабинет и покончить с целительством. Разумеется, отречься от дела всей своей жизни отец не мог, поэтому гнул свою линию. А спустя полтора года отец слег. Возможно, не выдержал эмоционального напряжения, а может, и здесь постарались недоброжелатели. Несмотря на его возможности, совладать с болезнью пока не удавалось. Пока что кабинет пустовал, ведь Николаю, то есть мне, нужно закончить стажировку, чтобы получить право на самостоятельную работу. Да и пока неизвестно, что лучше. Остаться в отделении нашей городской больницы или отправиться в свободное плавание. Теперь этот выбор ляжет на мои плечи, а я не буду торопиться. Нужно сначала разобраться в происходящем. Уф! Пока хромал по пути к дороге, зацепился за корень дерева, и нога отозвалась острой болью. «Николай Александрович, вы бы подлечились, что ли?» — посоветовал мой спаситель. «Когда мне лечиться-то? Больниц в доступной близости что-то не видно». Огрызнулся я и понял, что сморозил глупость. Память услужливо подсказала, что я самый что ни на есть целитель, обладающий врожденным даром исцеления. Можно сказать, что я сам по себе мобильный госпиталь. Была бы только сила. «Ой, это точно!» — неожиданно поддержал меня Анатолич. «Вам явно было не до того, чтобы целительством заниматься. Ну, зато в машине сможете посидеть и привести себя в порядок, пока полиция работать будет. Вон, мы почти пришли». Почти растянулось минут на 15. Даже не знаю, как я смог в таком состоянии добраться так далеко от трассы. Машина негодяев стояла на обочине с открытыми настежь дверьми. Мои преследователи так торопились, что оставили ее незапертой. Я попытался поискать там хоть какие-то улики, которые могли бы вывести на след заказчика, но ничего найти не удалось. Жаль, ведь моих следов будет явно недостаточно. «Николай Александрович, присядьте. Вам сейчас не с руки шевелиться». Я охотно последовал совету водителя и устроился на заднем сидении. Выходит, у меня есть дар исцеления и даже знания, которые с усердием вбивали нам в головы в академии. Как-никак за плечами 4 года обучения и 1,5 года стажировки. Хм, занятно. Повинуясь доставшейся в наследство от предшественника привычке, я зажмурился, чтобы легче было почувствовать внутреннюю силу, и попытался увидеть свое тело на энергетическом уровне. Вот оно. Силы у меня, как оказалось, не так-то и много. Видимо, совсем недавно растратил энергию на исцеление пациентов в больнице, но кое-что да осталось. Чтобы залатать раны, будет вполне достаточно. Но прежде чем лечить, нужно последовать непреложному правилу и провести диагностику. В этом тоже помог дар. Я увидел рану на боку, ушибленную ногу и даже глубокую царапину на ладони левой руки. Да я самый настоящий рентген. Нет, аппарат для УЗИ. Вот бы нам такой уровень диагностики в местную поликлинику. Я бы таких дел натворил. Ни один сложный случай не смог бы укрыться от моего внимания. Но что горевать об упущенных возможностях? Нужно работать в новых реалиях. Теперь я Николай Александрович Павлов, и у меня новая жизнь, которая, кстати, может трагически оборваться, если не очистить раны и не оказать своевременную помощь. Первым делом я провел рукой над раной в боку. Она уже немного затянулась, поэтому, когда сгусток крови с грязью вырвался наружу, я поморщился от боли. Ничего, так нужно. После выстрела наверняка в ране остались следы пороха и неизвестно чего еще. Да и я хорошенько вывалился в земле и наверняка занес грязи. А вот теперь, когда рана очистилась, можно поработать над коагуляцией и заживлением. Готово. Нога меня не особо беспокоила. С помощью своего особого зрения я уже выяснил, что там нет ни перелома, ничего либо опасного. Обыкновенный ушиб, с которым нужно немного поработать. Направил туда немного энергии и придержал рукой, чтобы обезболить и заставить рассасываться кровь, скопившуюся в месте раны. Если не заняться этой гематомой, болеть будет еще долго. Пока я возился с этими манипуляциями, подоспели полицейские, но пока с ними общался Анатолич. Хороший человек. В памяти всплыли воспоминания еще с детского возраста, когда отец только решился на открытие частного кабинета. Именно тогда ему и понадобился водитель. С тех самых пор Федор стал не просто наемным рабочим, но и неотъемлемым членом нашей семьи. Глядя на этого крепко сбитого и немного неуклюжего человека лет 40, я невольно испытал стыд. С полчаса назад этот человек спас мне жизнь, а я даже не поблагодарил его. Нет, от денег и дорогих подарков он наверняка откажется, но ведь в мире существуют вещи, которые имеют иную ценность. Например, искренняя благодарность и признание заслуг человека. Я как врач-терапевт в прошлой жизни, как никто другой, знаю об этом. Непременно переговорю с ним с глазу на глаз, когда все закончится. Увы, но уехать домой нам удалось лишь под утро. Сначала пришлось пообщаться с полицией и восстановить картину произошедшего. Меня даже попросили пройти весь путь до места происшествия. Хорошо, хоть регенерация уже начала действовать, и я чувствовал себя лучше, иначе обратно точно бы не дошел. «А вон там лежит третий нападавший, который...» Слова застряли у меня в горле, потому как тело вожака не обнаружилось на месте. «Это шутка, что ли? Или мертвые научились ходить? Или кто-то убрал его тело? Но кто?» Анатолич был рядом со мной, да и зачем ему таскать тела бандитов? Не сам ведь он убрался. Выходит, рядом был кто-то четвертый, или у вожака был бронежилет? Не припомню ничего подобного. «Какой еще нападавший?» Оба полицейских переглянулись. Пришлось в подробностях описать случившееся в этом овраге. Мужчины внимательно выслушали мои слова, записали их на диктофон, сделали какие-то пометки и покивали головами, на том все и закончилось. Следы исчезнувшего негодяя никто искать не стал. А зря, ведь если он ранен, то не должен далеко уйти. Неужели решили, что это плод моего воображения? Но ведь не один я его видел. Тот же Анатольевич в него вообще стрелял. Я перевел взгляд на водителя, но тот выпучил глаза и едва заметно повертел головой, призывая молчать. Под конец хранители порядка отпустили нас, но попросили не покидать город до конца расследования. Мне же требовалось немного отдыха, чтобы прийти в себя после разительных перемен и всего, что произошло в парке. Теперь, когда адреналин ушел, меня мелко трясло от волнения и усталости. «Анатолич, что это было? Тот тип выжил?» «Откуда мне знать?» — пожал плечами мужчина. «В суматохе я даже не убедился в том, что он мертв, просто всадил ему две пули в спину». «Значит, все-таки бронежилет», — озвучил я свою догадку. «А почему ты просил молчать?» «А зачем нам лишние проблемы?» — поинтересовался Федор. «Нет тела, значит, одной проблемы меньше. Не придется доказывать свою невиновность». «Вы правы, Николай Александрович, оборона обороны, а дельце скользкое. Стрелял ведь я ему в спину. Может, даже хорошо, что он выжил и убрался». «Да, вот только этот тип наверняка захочет свести счет и выполнить заказ. Если его послал Вельский, то он так легко не успокоится». «Почему вы не сказали им о Вельском?» Сердит поинтересовался Анатольевич, когда мы ехали домой. Теперь настал его черед задавать неудобные вопросы. «Почему это не сказал?» «Я упомянул, что в разговоре бандитов проскользнула эта фамилия». «Но ведь тот человек с пистолетом ясно сказал». «Анатолич, как думаешь, мне поверят на слово? У нас есть неопровержимые доказательства. Вельский не тот человек, который даст так просто замарать свое имя. Он не успокоится, если мы попытаемся вывести его на чистую воду, не имея гарантированных улик». «Выходит, вы зря рисковали жизнью?» «Не зря». «Ничего не бывает в этой жизни зря», — возразил я, думая о том, что мое попадание в тело Николая Павлова также оказалось не напрасным. «Теперь я знаю врага в лицо и догадываюсь, кто стоит за болезнью отца. Поверь мне, это не сойдет ему с рук».